твои имены. Я забываю словы, словы забывают меня. Мы сустракаемся на белом аркуше, не познаючи один одного, спешающийся разыстися, быцем у притемной выгбе, где-нибудь у Ризе, каля собору святого Якуба, або на Менском проспекте, насупрать кавярни поляуничей. Только твои имены еще памятуют меня. Я покуль познаю их у крикливых натолпах, чужих наименью, выводжу их на паперы, чамусьте в нижнем левом кутку, чамусьте зеленым атрамантом. Пишу их стишено и осторожно, захинаю рукой от ветру зрасчиненного в окна, как не полетели в невороть чароткую зеленых строкозов. Боюсь заблукать без их на этой гулкой белой ровниде, где так часто надараются проявы под назвою Фата Моргана. Боюсь заблукать незворотно. Тебе зовут трава, тебе зовут небо, тебе зовут вогнище, тебе зовут дорога.